Глава 16. Сделав очередное па, ощутила, как слишком уж жарко обнимает меня партнер. Зря я недооценила этого юнца Льюиса. Прыткий молодой дракон со всей серьезностью отнесся к моей персоне и уже чуть ли не обнюхивал прилюдно. «А вы не хотите прогуляться со мной завтра на пруды, милая Айла?» — проворковал он, довольно прищурившись. «Здесь растут очень редкие лилии. Их мечтает увидеть каждая девушка. Они называются слезы Яники. С ними связана довольно трогательная легенда. Вы ее знаете?» Мысленно закатив глаза, в мечтаниях придушила Ульви. Кто же знал, что моего энтузиазма хватит буквально на два танца? А дальше все это обернется пыткой. Меня начинали раздражать все эти свалившиеся мне на голову ухажёры. Да что там, я была готова взвыть. «Ора Айла, вы не отвечаете!» Льюис поймал мой взгляд и невинно похлопал ресницами. «Само собой знаю», — выдохнула я. «Богиня войны влюбилась в простого охотника, а он предпочел ей девушку-крестьянку, которая была его избранной. Богиня не стерпела унижения и убила обоих, а после горько плакала на озере. От ее слез распускались кроваво-красные цветы». Юный дракон важно закивал. «Открою небольшую тайну, Айла. Я никогда не понимал. Она плакала, сожалея о содеянном или от обиды, что не заполучила желаемого дракона. А как вы думаете?» «Странно», — я напрягла память. «В моей легенде это был охотник-маг». «Справедливости ради скажу, что в оригинале он и вовсе оборотень, но цензура она такая», — рассмеялся Льюис. «Ага», — я кивнула, — «беспощадная к истине». «Мы понимаем друг друга с полуслова», — проворковал дракон. «Вы не заметили?» Его рука обхватила сильнее мою талию, но вместо трепета я ощутила только нарастающее раздражение. «Льюис, я старше вас!» «И тем еще более привлекательны в моих глазах», — перебил он меня. «Я должен убедиться, что вы не моя избранная. От горького разочарования я буду рыдать над озером». «А может, не стоит?» — проворчала недовольно. «Цветов там и без вас предостаточно». «Айла, вы зря не смотрите на меня. Между прочим, я близкий родственник императора». «Мне это известно». Я закивала, соврав, и взглянула на юношу, который был немногим выше меня. «Но, скажу по секрету, достоинств у вас и без этого маленького нюанса предостаточно. Но я не ваша избранная, и это понятно сразу. Здесь нет того, кто назовет меня своей душой, Льюис, я знаю точно». «Хм, вы невнимательны». Он склонил голову на бок и проказливо улыбнулся. «А я вот вижу иное, но лучше помолчу. Наблюдать со стороны за теми, кто еще не распознал очевидную связь, всегда любопытно. Это как исследование. Я могу даже описать алгоритм того, как все происходит. Сначала бурная реакция, неожиданная, порой неадекватная и излишне эмоциональная, бывает и негативная. Но она всегда ярко ощущается между двумя. Потом идет притирка. Мужчина, как магнит, притягивается к женщине. Цепляет ее, провоцирует, пытается быть в центре ее внимания. При дворе я видела это и не раз. Так забавно. Ну а потом чувства, эмоции прорывает, и дракон заявляет свои права на единственную. Сколько отцов на приеме у императора жаловались, что их дочерей обесчестили. Нагло, под покровом ночи похитили из домов. Но сколько бы папеньки ни злились, а против нашей природы даже император не пойдет. Вот вы сейчас в самом начале этого пути. И мне любопытно, совратят вас, похитят или ваш избранный окажется более изобретательным?» «Льюис, вы говорите глупости!» Меня его слова неприятно затронули. «Я знаю, что такое связь избранных. Однажды на мою руку надели тот самый заветный брачный браслет. Но все закончилось печально. Я магичка, а с нами все по-иному». «Все то же самое, Айла». Льюис вывел меня на новый круг. Развернул и прогнул, при этом сохраняя между нами дозволенное расстояние. Юнец оказался неожиданно силен, но деликатен. Замерев на несколько мгновений, он улыбнулся и снова повел меня в танцы. «Вспомните легенду о богине Янике. На самом деле все равно, дракон, оборотень или маг, связь чувствуется одинаково. Просто маги в какой-то момент заглушили этот зов, но он не исчез. Ведь вы же любили того, кто когда-то назвал вас своей». «Любила и люблю». Я не стала отрицать очевидное. «Тогда все будет куда забавнее. Но я ставлю на вашего нового избранного. Он добьется вас». «О ком вы говорите, Льюис?» Мне стало любопытно. «Узнаете». Усмехнулся он и, снова положив руку мне на талию, закружил в танце. Матрик вел себя куда скромнее, хотя и его нос пару раз на мгновение касался моего плеча. Влажные ладони дракона раздражали, но я терпела стойко и героически. Северянин Бран проявил невиданную деликатность. Нет, не тискал, не обнюхивал. Он просто поднял мою ладонь и вежливо коснулся ее губами. Замер и скис. Но все же во время танца прижимал к себе. Наверное, чтобы окончательно удостовериться, я не его. Сопя обернувшимся драконом, я старательно делала вид, что ничего не происходит. А вокруг нашего столика становилось людно. Все новые сыновья, озабоченных браком своих чад мамаш, внезапно чувствовали интерес к астрономии и ботанике. Я медленно вскипала, но все, что мне оставалось, это под суровым взором Хейла стирать ноги в центре зала. Партнеры сменялись, он все мрачнел, а я жалобно вглядывалась в свою карту, отчитывая танцы. А вот Ульви сидел в кресле до нельзя довольный и уплетал некоего морского вареного гада. Втянув через нос воздух, жалобно взглянула на любимого доколик в печёнке брата. Он поиграл бровями и показал мне 4 пальца. Еще 4 танца. 4! Я взмолилась о чуде и поплелась к столикам, чувствуя, как очередной претендент на бедную меня скользит рукой по моей спине. Впереди наблюдалось какое-то оживление. «Генерал Хейл!» Наконец-то услышала я мерзкий, но долгожданный голос Оры Гюмзу. «А мы все ждем, когда же вы подойдете? Надя уже заскучала, вы обещали ей танец». Дракон, в этот момент прожигавший меня взглядом, замер и резко обернулся к женщине. Я нутром почувствовала, сейчас оскорбить не только ее, но и бедную девушку, которую тащили к нам волоком. Заметив это, напрягся и Ульви. Сжав руки в кулаки, он подался вперед. «О, Ора Гюмзу!» — прокричала я и, отодрав себя от неприятного поклонника, рванула выручать потенциальную невесту брата. «А нам вас сам бог веселья послал! Еще ведь 4 танца впереди! О, я думаю, вас не удивит, что молодые люди столь восхищены вашей воспитанницей, что просто не пускают генерала Хейла к ней и гадают, как бы самим подступиться!» «Знакомьтесь, Орин Льюис!» Я ткнула на дракона, уплетающего склизких улиток. «Он близкий родственник императора». «Шиу, Льюис!» — поправил меня молодой человек, отставив тарелку. «Ора Гюмзу, ваша подопечная прекрасна, как цветы лилии на пруду, столь же чиста и невинна». Все же воспитание и манер ему не занимать. «Но главное...» — я вновь завладела вниманием Грымзы. «Мой брат желает потанцевать с Надей. Вы же не откажете любимому племяннику хозяина дома?» «О, еще одна красавица в нашем обществе!» Бран мило улыбнулся. «Это неожиданно приятно». Увидев, как хомоватая Ора сдвигает брови, я сделала последнее, что в моих силах. Воспользовавшись тем, что блондин-северянин отвлек эту гадюку, отступила на 2 шага назад и тихо шепнула. «Хейл! Если твое желание плясать в силе, то вынуди Ульви с ней станцевать, и тогда я вся твоя». «Да ты и так уже вся моя», — хмыкнул он в ответ. «Я приказал музыкантам внести в репертуар еще 1 танец». «Хейл, умоляю, я уже без сил», — тихонечко взвыла. Этот самый танец тебе придется отплясывать с моим остывающим трупом. Хм, все так плохо? Мужская ладонь скользнула по талии и придвинула меня ближе. Тогда танец и свидание? Да ты интриган! Я попыталась отстраниться, но куда там? Объятия Хейла становились все более тесными. Соглашайся, огонек! Склонившись, шепнул он мне на ухо. «Танец. И завтра ты едешь в моей группе на охоту». «Да хоть к оборотням на пикник!» — прошипела я, упираясь ладонью в его грудь. «Только избавь меня от приставучих поклонников и заставь Ульвис танцевать с Надей. И немедленно прекрати портить мою репутацию!» «Всё для тебя!» — хмыкнул он довольно. «И нет, не выпустил из своих рук». «Орогемзу, все мои танцы отданы Лере Айле, но мой брат на правах второго наследника нашего рода просто обязан станцевать с вашей прелестной племянницей». Стало тихо. Все взглянули на нас. Сообразив, что стою буквально припечатанной к генеральской особе, я широко улыбнулась. Ну а что еще оставалось? Ульви замер и бросил на нас весьма красноречивый взгляд. Тяжело вздохнул, но отказаться просто не посмел, это было бы верхом грубости. «О, тогда второй танец непременно должен стать моим!» Снова влез в разговор Льюис. Не прошло и минуты, как оставшиеся танцы Нади были отданы присутствующим драконам. И даже тот самый, дополнительный. «Дело сделано, огонек», — шепнул Хейл, касаясь дыханием моих волос. «Следующий танец наш». «Позволь взять твою руку». «Да хоть руку, хоть ногу!» — простонала я. «Один танец с тобой, генерал, все же лучше, чем четыре с ними. И хватит меня тискать, не так поймут». «Кому надо, тот все правильно понял. Но позволь спросить, чем же танец со мной лучше, чем с ними?» «Ты хотя бы не станешь меня нагло обнюхивать». Подняв голову, я столкнулась с пылающим взором его серых, как дождливое небо, очей. «Айла, наивная моя Лера!» Склонившись, прошептал он, касаясь губами мочки моего уха. «Я еще и не то стану с тобой делать, но потом и наедине!» Услышав такое, я впала в ступор, а его ладонь нагло скользнула по моему бедру. Замерев, я не понимала, как реагировать на столь смелые заявления генерала. Еще никто никогда так со мной не разговаривал. Его даже хамом не назовешь. Говорит, что он собирается со мной что-то делать наедине? Неслыханно. А интересно все же, что бы он сделал? Эта мысль подленько червячком грызла душу. Поцеловал? Нет, ну, конечно, как так можно, но уточнил бы уже, потом это когда? Мне сейчас очень не хватало конкретики. Нахмурившись, я взглянула в сторону мужчин. На нас старательно никто не смотрел, все отсыпали комплименты Нади, пытались предложить ей чего-нибудь съесть. Но стоило девушке протянуть руку к улиткам, как встряла Грымза, заявив, что ее подопечная не голодна и вообще предпочитает питаться чуть ли не свежим воздухом. Кавалеры разом скисли, и только юный Льюис догадался сесть за спиной Нади и незаметно для тетки подсунуть ей маленькие бутербродики с икрой. Она смела их моментально. Мужчины снова оживились. Ору Гюмзу активно отвлекали беседами, пока ее племянницу спасали от голодного обморока. И только Ульви сидел с кислой миной, наблюдая за всеми. «У, да что же он такой чурбан-то! Уведут Надю! Вон как на нее заглядывается северянин!» «Айла!» Воспользовавшись моей растерянностью, Хейл притянул меня еще ближе к себе. Оказавшись в тисках его рук, я опомнилась, дернулась, но услышала лишь смешок. «Поздно трепыхаться, пташка. С тебя танец. Пока что». «Ты что творишь?» — прошипела я змеёй, придя в себя. «Демонстрируя остальным, что ловить здесь нечего», — — шепнул он, касаясь дыханием моего виска. «Чтобы видели. Лера, мягко выражаясь, очень занята мной». «Я не твоя избранная», — снова попытавшись высвободиться, развернулась и оказалась прижата спиной к его груди. Мужская рука скользнула с бедра на талию. «Хм, интересное утверждение. Но, милая моя Лера, с чего такая уверенность?» Он вроде и засмеялся, но по моей спине пополз холодок. «Они нагло прикасались к тебе, оставляли поцелуи на твоих руках, и ты не говорила им «нет», а меня отталкиваешь?» «Помнится, именно тебя я попросила избавить меня от них», — проворчала в ответ. «И что за претензии? Повторяю, я не твоя избранная». «Ты вольна говорить все, что тебе вздумается, огонек. Ласково пропел он, отчего у меня на затылке волоски дыбом встали. «Но ни один из них тебя больше не коснется. Я не железный». «У тебя уже была избранная», — выдохнула я. «Да, вроде», — кивнул он. «Сложно хранить верность тому, кого даже не помнишь. Но с тобой все будет иначе, правда? Тебя-то я уж точно не потеряю». «Ну так как? Пока еще не моя избранная». Он развернул меня к себе. «Я или их толпа?» И взгляд такой невинный, вот так бы и... Хм. Загнав свою фантазию в темный уголок, я прищурилась и... сдалась. «Ты!» — процедила сквозь зубы, глядя, как осаждают бедную Надю. «О, замечательно! Тогда позволь пригласить тебя». Его голос пробирал до мурашек. Протянув мне ладонь, генерал весьма высокомерно ухмыльнулся, победитель не иначе. Но как он был хорош в этот момент! Казалось, сердце в груди на мгновение замерло и понеслось вскачь, мешая думать. Все, что мне оставалось, — это вложить свою руку в его. «Я не сдалась!» — прощебетала, хлопая ресницами. «Просто использую тебя, чтобы уберечься от остальных». «Можешь пользоваться мною вовсю», — усмехнулся он. «Сейчас я намерен отбить у каждого здесь желание даже смотреть в твою сторону. Как думаешь, у меня получится?» «Сомневаюсь». Теперь уже я катила его высокомерием. «Ну и зря, моя Лера». В его глазах вспыхнул опасный лиловый огонек. По телу мгновенно прошлась волна жара, пальцы на ногах поджались и резко захотелось бежать. «Удрать от этого дракона подальше!» Но вместо этого, сглотнув, я подняла голову и заглянула в его глаза. Роковая ошибка! В его серых очах плясало густое темное фиолетовое пламя. Мне почудилось, что я попалась в ловушку, в силки, в сети, умело расставленные кем-то. Ульви весело хохотнул и бросил на нас мимолетный взгляд, только разжигая мои подозрения. Неужели сговор? Но подумать мне не дали. Хейл обнял за талию и вывел в центр зала. На негнущихся ногах, с затуманенным от нахлынувших эмоций разумом, я следовала за ним, не понимая, что происходит со мной. Объятия, жарко, душно. Мы замерли, и грянула музыка. Он вел па, поворот. Голова закружилась, казалось, я сейчас упаду, но он поймал. Заключил в объятия и прижал к своей груди слишком сильно. Под моей ладонью забилось его сердце, такое мощное, такие сильные удары. «Ты не смотришь на меня, Айла», — прошептал генерал. «Мы танцуем», — ответила невпопад, понимая, что если еще раз подниму взгляд, то просто пропаду. «Это не дракон, это мое личное наваждение». «Ты смущена?» «Я устала», — шепнула упорно, отворачиваясь. «Маленькая обманщица». Он снова умело повел меня в танце. «Шаг». Еще шаг, поворот. Прогнувшись, ощутила его дыхание в ложбинке между грудей. Легкое прикосновение губ. Поцелуй. Лицо вмиг залила краска. Во рту стало сухо, а дракон лишь тихо засмеялся. Выпрямившись, я вскинула голову и утонула в пламени его безумных очей. Он так смотрел, что у меня озноб прошел по спине. Музыканты продолжали играть. Словно опомнившись, Хейл вывел меня на новый круг танца. Мы кружились, не видя никого вокруг. Шаг, поворот. Подняв ногу, я ощутила его ладонь на бедре, словно ожог. Замерев, оказалась прижата к его телу так тесно, что дыхание сперло. «Это неприлично, Хейл!» — шепнула хрипло. «Да плевать. Сульвита танцевала так же. Это другое!» «Почему же?» Его ладонь скользнула вверх. Поворот, па, и я замерла в прогибе. Он возвышался надо мной, победно ухмыляясь. Это странно задело душу. Мгновение, еще одно. Зрачки Хейла расширились, заполняя всю радужную оболочку, и, запульсировав, сузились, превращаясь в тонкую нить. На меня смотрел дракон, зверь. Уголки губ генерала изогнулись, он шумно вдохнул и оскалился. Еще мгновение, и этот невозможный мужчина выпрямил меня и снова повел в танцы. «Ты втаптываешь в грязь мою репутацию», — несмело пролепетала я, чувствуя, как его руки опускаются ниже талии. «А Ульви разве этого не делал?» — шепнул он в ответ. «Он мне брат, а ты?» «А я?» Положив ладонь мне на затылок, Хейл вынудил поднять голову и взглянуть на него. «А я кто, Айла?» «А ты? Ты мужчина!» «Вот за комплимент спасибо», — выдохнул он. «Безумно рад услышать, что в твоих глазах я прежде всего мужчина». «Вот и веди себя приличней», — взмолилась я. «А то что? Распугаю всех твоих женихов? Огонек, именно этим я и занимаюсь». «Обо мне пойдут сплетни». «Разве ты боишься сплетен? Что скажут? Шиу Хейл продемонстрировал всем женщину, в которой заинтересован? Это так страшно?» Не предупреждая, он приподнял меня так, что я вынуждена была обхватить его бедрами. Генерал этого и ждал. Его лицо оказалось на уровне моей шеи. Склонившись, он провел губами по коже, вызывая дикое пламя в груди. Упершись в его плечи, я отпрянула и попыталась спрыгнуть с него. На нас откровенно таращились. Центр зала стал заметно просторнее. «Хейл, я тебя прошу!» — взмолилась, прикидывая, какой выговор получу от родителей. «Вспомни о приличиях, генерал!» Тихий смешок, и я оказалась на ногах. Его рука снова скользнула по моей спине. Мы закружили по практически пустому танцевальному полю. Шаг-шаг, разворот, снова его объятия, такие тесные. Скользнув руками по мощной мужской груди, сжалась силой лацканы сюртука, так хотелось сорвать его с плеч генерала и насладиться ощущением горячей кожи под ладонями, провести по ней ногтями и оставить тонкие белые полосы. Этот мужчина будил во мне что-то запретное, неприличное, дерзкое. Огонь бурлил в крови, требуя выхода. Сгорая в руках Хейла, как могла, сохраняла внешнее спокойствие. Получалось с трудом. Подняв взгляд, я уставилась на тонкие твердые губы мужчины. Дракон не улыбался. «Мне же так хотелось встать на цыпочки и коснуться его рта, заставить его почувствовать себя побежденным, сокрушенным, поверженным». «Айла, приди в себя!» — шепнул внутренний голос. «Вы знакомы всего день. Он втаптывает твою репутацию в грязь, просто чтобы поиграть». «Да и пусть!» — взбрыкнула я. И тут же мысленно пожала плечами. «Замуж я не собираюсь, так и чего переживать? Мне это даже на руку». Проблема была в другом. Он сводил меня с ума, раздражал и сбивал с толку. Отвернувшись, Я поймала на себе взгляд молодого Льюиса. Он все так же сидел рядом с Надей и подкармливал ее. «У Льви не танцует», — вдруг сообразила я. «Он не пригласил драконессу». Взволнованная этой мыслью, я сбилась и сделала неверный шаг, наступив Хейлу на ногу. «Прости», — пролепетала пристыженно. «Ты хмуришься, огонек, — шепнул дракон мне на ухо. «Смотришь на него и злишься. Почему? Он так волнует тебя. Я должен это знать». «Он не выполнил условия», — произнесла я. «Так нечестно». «Ты про танец?» Губы нахального генерала обхватили мочку моего уха и сжали. «Хейл!» — выдохнула, ощутив, как учащенно забилось сердце и стало жарко внизу живота, словно раскаленная пружина сжалась. «Это переходит все границы». «Нет». Его дыхание обожгло шею. «Вот если я сейчас при всех остановлюсь и поцелую, это будет уже перебор. А так я лишь флиртую, моя маленькая Лера». «Ты меня тискаешь на глазах у всех, словно я и правда твоя избранная». «И это тоже огонек». Рука дракона спустилась с талии и пригладила то, что пониже спины. «Тебе неприятна мысль, что ты можешь быть моей единственной?» «Перестань!» — шипела я. «Ты знаешь, что это не так!» «Майла, я уже ничего не знаю. И перестану, как только ты прекратишь смотреть на Ульви. Хотя нет, не перестану». Он тихо засмеялся. Мы продолжали танцевать. Мимо нас скользили пары. Девушки бросали на меня высокомерные взгляды, в которых сквозила зависть и злоба. Отворачиваясь, я пыталась сосредоточиться на чем-то еще, кроме мужчины, державшего меня в объятиях. Перед глазами мелькали подолы ярких платьев, слуха касались натянутый смех обрывки фраз. Все это раздражало, но я держалась. Музыка замедлялась. Движения становились плавными и неспешными. Развернув меня, Хейл прижал к груди спиной и завел мою руку себе за голову. «В этом танце нет такого элемента!» — возмутилась я, но ладонь невольно коснулась его мягких волос. Я пропустила их сквозь пальцы, наслаждаясь моментом. «А у нас особенный танец!» — выдохнул он. «Свидание, Айла, и я буду вести себя как благовоспитанный Шиу, во всяком случае сейчас». «Я ведь уже согласилась». Облизнув пересохшие губы, повернула голову и уставилась на него. «Дракон». На лице мужчины отчетливо проступала серебряная чешуя. На подбородке, на скулах, над бровями, но главное — взгляд. Этот взор не был человеческим. Узкий зрачок четко выделялся на серой, заполняющей глаза радужной оболочке. Вокруг него плавными всполохами клубилось фиолетовое магическое пламя. «Нет, ты не поняла», — мягко пропел генерал. «Плюс еще одно свидание к тому, что у меня уже есть». Сглотнув, я пришла в состояние крайнего возмущения. «Хейл! А ты точно генерал?» «К чему вопрос?» Он приподнял темную широкую бровь, отчего чешуйки на лбу стали еще заметнее. «К тому, что ты больше на торговца похож. О, Айла, я не торговец, а завоеватель». Я ничего не успела сказать. Он сжал руки на моей талии, и я вмиг взлетела над полом. «Хейл, хорошо, свидание!» «Когда захочу, так ведь?» Он так и кружил меня, приподняв над собой. «Когда и где захочешь?» Быстро согласилась я, позорно уступая. «С тобой так легко договориться, огонек. Его смешок задел меня за живое. «Не хмурься, Лера, тебе все понравится». Я снова коснулась ногами пола, но мое негодование только усиливалось. «Я тебе еще припомню это, Хейл! Ты загнал меня в угол!» «Да?» Он даже не отрицал. а не надо было так танцевать с ним». «Да какое тебе дело до меня и у Льви?» «Тссс». Вместо ответа на меня цыкнули и вновь повели в танцы. «Нельзя повышать голос, нас услышит, рыженькая, не забывая о приличиях». «Что? Мне не забывать? Ты невозможный тип!» Выдохнула я, пытаясь не сбиться с шага. «Да». Хейл резко остановился и, обхватив мое бедро, притянул к себе, вернее, на себя. «Я рад, что ты это поняла, девочка. Невозможный, упрямый и всегда получаю то, что я хочу. И знаешь, в чем твоя беда, малышка Айла?» «В чем же?» Я ухватилась за ворот его сюртука, буквально повиснув на нем. «В том, что хочу я тебя!» Выдохнул он, склоняясь к моим губам. Музыка смолкла. Я, уставившись в его глаза, не могла поверить в то, что услышала. Нас разделяли несколько сантиметров. Осталось потянуться и коснуться его рта своим. Одно движение. Сзади громко засмеялись. Моргнув, я пришла в себя и отпрянула. Наваждение какое-то. «У Льви идет, и он, кажется, зол». Уголки губ генерала поползли вверх. «Настолько зол, что пропустил танец с Надей. Вместо этого он следил за тобой». «За нами». «Айла!» Брат буквально отодрал меня от Хейла. «Иди к родителям, твои танцы на сегодня закончены». Повернув голову, я заметила, что на входе в зал замерли отец с мамой. «Мне конец». Разжав руки, я отпустила сюртук несносного дракона. «Это еще мягко сказано, сестра», — прорычал Ульви. «А ты, Хейл, не смей больше даже близко подходить к ней. Не на то был уговор». «Братик», — генерал громко рассмеялся. «Запрети мне, ну давай. Это мой дом, и тут все играют по моим правилам. Я сам отведу ее к дяде Захарии, а ты пляши с малышкой Надей. Некрасиво так поступать с ней. И не забывай, у нас тоже уговор. А детали мы не обсуждали. Твое упущение». «Ты...» Ульви покраснел от злости. «Я все сказал, младший брат. Надя ждет тебя, не обижай невинную девочку». Развернувшись, Хейл обнял меня за плечи и повел, кажется, на казнь.